Алло. Какого хуя? Мы хотели вам сообщить, что мы поймали этих хулиганов, которые вам названивают. Да ты, блядь, первый, блядь, сука, рваный. Они вот поймал вас... блядь. Хулиганов поймал, веди мне лицо. Они хотели вас вот квартиру красть, да? Чего квартиру? Хуй, блядь, у меня кислота всегда вон бочками стоит. Как охуячу, блядь, покажу квартиру. Ну, мы их поймали. Соседка, блядь, милиционер, он, блядь, вам покажет квартиру, блядь. Они уже слепо ключей сделали. А вы за сколько хотели свою квартиру продать? Квартиру, блядь, покажу, что слепой будешь ходить. А мы вам... Да, блядь, вышку! А и плохой, ёбаный в рот, паскуда ты ебешь! А мы вам ремонт сделаем.